Тест на честность 1. Первое. Вы нашли чужой кошелек, в котором нет документов, а только визитки и деньги. Будете ли вы звонить по телефону, чтобы вернуть найденное? А. Да, конечно. Б. Нет, ведь документов нет, а значит ничего ценного не пропало. В. Не знаю. 2. В магазине вам неправильно дали сдачу, ошиблись в вашу сторону. Что вы сделаете? А. Уйду, прихватив бонус. Б. Скажу об ошибке. В. Все зависит от суммы. 3. Вы хоть раз украли что-нибудь в магазине? А. Да. Б. Нет. В. Не помню, вроде нет. 4. Вы случайно навредили соседу, но этого никто не видел. Что вы сделаете? А. Сделаю вид, что это был не я и не знаю, кто это сделал. Б. Честно признаюсь, что я и предложу возместить ущерб. В. Скажу, что это я, но ущерб возмещу только если сосед будет грозить судом. 5. Если в ресторане вам забудут включить в счет хлеб, что вы сделаете? А. Не буду говорить, это же мелочь. Б. Не скажу, даже если забудут включить в счет не только хлеб, но и напитки. В. Сразу же скажу об ошибке. 6. Симулировали ли вы когда-нибудь недомогание, чтобы уйти пораньше с работы? А. Да, один раз по крайне серьезной причине. Б. Нет, никогда. В. Пользуюсь этим довольно часто. 7. Готовы ли вы дать взятку, чтобы ваш ребенок был принят в элитную школу? А. Да, конечно. Б. Нет, ни за что. В. Только если это единственный способ попасть в эту школу. 8. Вас назначили ответственным за покупку продуктов к корпоративному празднику. Осталась небольшая сумма сдачи. Что вы сделаете? А. Заберу себе. Должен же я получить бонус за то, что потратил время и силы на закупку продуктов. Б. Поделю сдачу между коллегами. В. Куплю еще что-нибудь и заберу себе сущие копейки. Нечего там делить. 9. Можно ли вас уличить в неуплате налогов или неполной их уплате? А. Да, я стараюсь максимизировать прибыль и минимизировать налоги. Б. Нет, я исправно плачу налоги и сплю спокойно. В. Разве что по незнанию или ошибке. 10. Кто-то на работе присваивает деньги компании или зарабатывает их махинациями. Вы скажете об этом начальнику? А. Да. Б. Нет. В. Не знаю.